Глава первая. Вы встречались когда-нибудь с феями? Расскажу вам по секрету, что несколько лет назад мне довелось гостить у одной знакомой феи в ее уютной хижине, расположившейся у подножия невысокого холма. Улица, на которой возвышалось скромное жилище, вела к центральной площади города. И усталый путник, вроде меня, мог легко найти его даже в самые пасмурные дни. Окна здания, сражаясь в непрерывной схватке, отвоевывали солнечный свет у побагровевших от сырости и холода побегов плюща. Растение бессовестно захватило в свой плен каменные стены старого дома и не собиралось сдаваться, переползая с окон на черепичную крышу. Живая изгородь укрывала обитателей хижины от взглядов любопытных прохожих. На противоположной стороне дороги красовался одинокий фонарь, призванный освещать пустынную улицу в ожидании редких ночных гостей. Мой визит пришелся на конец октября, когда серый и унылый пейзаж мелкой дрожью проникал в самое сердце, вселяя в него грусть и тоску по безвозвратно ушедшему лету. Фея же, укутав меня в колючий клетчатый плед, угощала вкуснейшим имбирным чаем с ароматными пряниками и делилась чудесными историями, которые с ней произошли. Напиток согревал продрогшее тело, превращая грусть в легкий туман, а истории наполняли душу надеждой и ожиданием волшебства. Каждое утро фея встречала меня на маленькой кухне кусочком тыквенного пирога и чашкой горячего чая. И пока прозрачная струйка пара тонкой нитью вышивала свой замысловатый узор, я наблюдала за ласковым и умиротворенным лицом хозяйки. Уверена на все 100, если бы вы встретили эту фею на улице, никогда бы не догадались о ее волшебном происхождении. Только маленькие морщинки-лучики, разбегающиеся из уголков ее усталых глаз, смешные очки, время от времени сползающие на кончик ее острого носа, и широкополая соломенная шляпа позволяли заподозрить в ней странную и одновременно чудесную натуру. А еще у нее была дочка, маленькая непоседливая девчушка, с такими же, как и она сама, непослушными кудряшками. Соня была особенным ребенком. В голове малышки возникали самые непредсказуемые мысли, которые она спешила воплотить в жизнь. Эти ее попытки обычно казались странными и чаще вызывали недоумение и смех окружающих. Но иногда раздражение прорастало в людях своими гнилыми корнями, переполняло их нутро едким соком, а потом выплескивалось злым и колючим потоком замечаний на уставшую фею. Ей приходилось нелегко. Все домашние дела были безнадежно отброшены, а внимание приковано к маленькой белокурой стрекозе. И только когда день уступал свои права ночи, и старый фонарь принимался разглядывать свое отражение в мокром асфальте, малышка мирно засыпала в целой куче мягких воздушных подушечек, а фея, наконец, отправлялась в свою волшебную мастерскую. Там-то и происходили чудеса. И вот в те самые дни, когда я гостила у феи, мне довелось увидеть одно маленькое чудо, о котором я вам и хочу рассказать. Дождливым вечером, когда все обитатели дома уже отправились спать, мы с феей расположились в ее уютной мастерской. Она за маленьким столиком под яркой навесной лампой, окруженная разного рода коробочками и ящичками. А я, завернувшись в колючий клетчатый плед, в кресле-качалке у самого камина. Капли, словно ловкие пальцы невидимого великана, громко и размеренно постукивали по запотевшему стеклу, напевая сладкую и убаюкивающую песню. В камине в такт дождю потрескивали свежие поленья, и тепло, исходившее от них, осторожно окутывало и меня. «Апчхи!» — вдруг раздалось из-под рук феи. Я вздрогнула от неожиданности и замерла, прислушиваясь к происходящему. Сон улетучился, словно дым, в ту самую минуту, когда я взглянула на хозяйку дома. Она улыбалась и нежно поглаживала чью-то маленькую пушистую голову. «Что это так волшебно пахнет?» — зашептал тоненький голосок, и маленький плюшевый нос зашевелился, жадно вдыхая воздух, наполненный пряным ароматом имбиря и корицы. «Не вертись, но потерпи же ты чуть-чуть, я еще не закончила», — приговаривала фея, ловко орудуя иголкой. Какое странное чувство! Вслед за голосом хозяйки на мохнатого малыша вдруг обрушились звуки. Что-то тикало, шумело, трещало, урчало. Кроха так испугался, что ему даже пришлось закрыть лапками свои новые ушки. Хотелось плакать и выключить звук. Я изумленно смотрела на него, а память возвращала меня в просторный кабинет. Он залит солнцем и усыпан тенями от обступивших невысокое здание кленов. Старый паркетный пол, почти полностью укрытый большим серым ковром, белые стеллажи вдоль стен и большое черное полотно с расписанием у входа. Имеется в виду коммуникативная стена, которая изготавливается из однотонного ковролина, чаще черного или серого цвета. На этом полотне помещено, как правило, визуальное расписание, благодаря чему ребенок может отслеживать и контролировать происходящие с ним события. В самом центре комнаты — мальчик. Он зажимает руками уши и смотрит своими огромными от страха глазами на резиновую свинку в моих руках. Звуки его пугают, царапают, причиняют боль. Бросаю игрушку в коробку. Будем искать другой путь. Не бойся. Эти тихие слова заставили меня вздрогнуть. Я снова оказалась в уютном домике, в кресле-качалке перед потрескивающим камином. Ты скоро привыкнешь. Слушай, это часы тикают, слышишь? А тут закипает чайник. И разбойник возится в углу с мышью, слышишь? Голос был такой мягкий и бархатный, что моя тревога, навеянная вдруг нахлынувшими воспоминаниями, мгновенно улетучилась. Малыш, тоже почувствовав облегчение, изо всех сил закивал своей пушистой головой. «Кто это?» — не удержавшись, спросила я. Фея вздрогнула, позабыв, по всей видимости, о моем присутствии. Зайчонок чуть не подпрыгнул от неожиданности и сделал бы это обязательно, если бы что-то острое не вонзилось в его крошечный носик. «А-а-а!» — завопил он. «Ну вот, уколола», — расстроенно произнесла фея, глядя на меня. «Прости, мой хороший, не дергайся, я уже почти закончила. Еще пара стежков, и сможешь открыть глаза». «Глаза?» — изумленно прошептал малыш и замер в нетерпеливом ожидании. «Вот и все. Готово. Открывай». Зайчонок медлил. Ему было страшно. «Готово. Открывай», — подбадривал он себя, не решаясь распахнуть глаза. Минуту-другую он лежал, не шевелясь и почти не дыша. Наконец, набравшись смелости, медленно приподнял веко. Яркий свет сразу ослепил его. Пришлось снова зажмуриться. «Нет, я лучше так. Не надо, готово, открывай», — смущенно прошептал Кроха. «Ну что же ты, пропустишь все самое интересное», — засмеялась хозяйка. Любопытство подняло меня с кресла и заставило подойти поближе. Затаив дыхание, почти не двигаясь, я с восторгом наблюдала, как маленький мохнатый зайка пытается открыть глаза. Не в силах произнести ни слова, я замерла. Малыш потер свой мягкий черный носик, приподнял длинные серые ушки, сморщился, затем неожиданно обмяк и сладко засопел. «Он совсем как младенец, не правда ли?» Фея ласково заулыбалась и бросила в мою сторону вопросительный взгляд, впрочем, не ожидая ответа. «Пусть спит, хватит на сегодня приключений». Как заботливая мать, она перенесла зайку в небольшую коробку, приготовленную заранее и украшенную золотыми звездами, укрыла мягким вязаным пледом и погладила по мохнатой голове. Затем, обращаясь ко мне, тихо произнесла: «Нам тоже пора отдохнуть, пойдем?» Мы молча разошлись по своим комнатам, стараясь не скрипеть старыми половицами. Маленький черный носик размеренно посапывал, купаясь в тусклом свете уличного фонаря. Укутавшись в мягкое пуховое одеяло, из последних сил прогоняя усталость и цепляясь за тиканье настенных часов, я прокручивала в памяти невероятные события уходящего дня. В мозгу убаюкивающе пульсировало. Это волшебство, это чудо, это магия.